первым страну довел до Цугундера – ушаков. Довести до Цугундера – оборот, резко перешедший из пассивного словаря в актив в 2000-е годы. Некоторые убеждены в том, что авторство этого выражения принадлежит президенту России Владимиру Путину. Если уж люди будут доводить до Цугундера свой город или поселок, то иногда лучше сверху их отстранить, чем ждать, когда снизу на вилы поднимут, пригрозил он губернаторам в мае 2003 года на Конгрессе муниципальных образований. Иные полагают, что впервые оно прозвучало в фильме «Место встречи изменить нельзя», где горбатый, блестяще сыгранный Арменом Джигарханяном, Коля Шарапова заявлял: «Кабаки и бабы доведут до Цугундера». Между тем, оборот этот старый, можно даже сказать, очень старый. В Национальном корпусе русского языка есть много примеров использования его во второй половине XIX века. Позвольте, я вам расскажу, какой у меня был анекдот с щелкопером. Чудо! Говорят мне, написал на вас un фолликулер пашквиль. Ну, я, разумеется, тотчас его под Цугундер. Привели голубчика. Как же это ты так, говорю, друг мой, фолликулер, пашквили пишешь? Аль патриотизм одолел? Одолел, говорит, рассказывает свою историю один из героев романа Тургенева «Дым». День человек читает, другой читает, смотришь по времени и мечтать начнет. Отобьется от дела, почтение к старшим потеряет, начнет сквернословить. Вот его в ту пору сцарапают раба Божьего и на Цугундер. Веди себя благородно, не мути, унылости на других не наводи, иронизирует Салтыков-Щедрин в благонамеренных речах. Страшно жить под вечным страхом, что тебя вот-вот ни за что, ни про что притянут на Цугундер. Это уже откровение из рассказа «Будущего смерть». И, наконец, симпатичный пример из поучительной сказки «Непутевый» Замятина. Сконфузился городовой. Как человека на Цугундер тащить, когда он в объятиях тебя держит? Все эти вариации и версия происхождения выражения отражены в соответствующей статье 4-го тома толкового словаря русского языка Ушакова. Цугундер. Только в выражении «на Цугундер» взять, тянуть и тому подобное, разговорное, на расправу к ответственности. В должишках запутались, на Цугундер тянут. Пример из Островского, от немецкого «цухундерт» к сотне ударов, по-видимому, из старинного военного арго, где употреблялось для обозначения приговора к телесному наказанию. На жаргоне 1920-30-х годов «Цугундер» — это уже застенок, тюрьма. И это значение дожило до начала 2000-х. Дерзкого и разнузданного юношу, оказавшегося студентом авиационного техникума, схватили и отволокли в «Цугундер», сообщала «Криминальная хроника» 2003 года. Фактом речевой поп-культуры сделали загадочный «Цугундер» популярные анекдоты. В школе Вовочка учился посредственно, и единственный день, когда он принес пятерку по пению, был омрачен тем обстоятельством, что его брательник неудачно кинул в царя бомбу, после чего справедливо угодил в Цугундер. Нечего мазать. Аргументы и факты. 2000 год. Кроме того, в 20 веке слово получило и вовсе отвлеченное от первоначального значения, причем началось это тоже в 1920-30-х. Я его сразу за Цугундер. Ты не крути, не верти, иудейская душа. Знакомые есть, поскольку с головы. Цитата из записок мерзавца Ветлугина. Я, видите ли, хочу взять его за Цугундер, как говорил один мой гомельский клиент. Нескромнейшим образом пристаю к Николаю Петровичу по делу Фишера. Кто убил? Зачем убил? Почему убил? Просто сгораю от любопытства. Это уже из романа «Ключ» Алданова. По контексту понятно, что «взять за Цугундер» в этом случае то же, что и «взять за шкирку за шиворот», «прихватить за больное место». И в наше время это, пожалуй, самое распространенное употребление и в 1990-х. Если жулик не мог успокоиться, его брали за Цугундер и сдавали в арестантские роты, говорится в честь имею Пикуля. И в 2000-х в спецслужбах существует термин «скрытый провал». И взяли бы, если бы не хотели огласки, Хансена за цугундер и не передали информацию об аресте в прессу, а стал бы он, как миленький, работать по указке из ФБР ЦРУ, которые бы пытались поймать на этого живца Москву, писала о деле Роберта Хансена, шпиона в пользу СССР, «Комсомольская правда». Сегодня довести до цугундера для большинства носителей языка означает что-то вроде довести до ручки. В интернете полно предупреждений, непрошенные глупые советы, непродуманный креатив, спам, все модное и зомбирующее народное сознание телевизионная мафия. До цугундера довести могут вполне. А цугундером называют уже не палочное наказание и даже не тюрьму, а крайнюю степень раздражения, доходящего до бешенства, желания кого-то отметелить, разгром, а также глупое или неприятное положение, в котором можно оказаться по своей вине. Как говорят сегодня, и вот очередной цугундер налицо. Очень далеко эти значения ушли от первоначальной сотни палочных ударов. Интересно, включил бы их Ушаков в свой словарь?